Глава 60. Любимое занятие. Сусу продолжала зажимать ладонью рот Тантая, но усталость уже начала сказываться. Она чувствовала, что силы вот-вот покинут ее, и боялась, что едва уберет руку, пленный император призовет своих верных теней. Оглядевшись по сторонам, девушка остановила свой взгляд на черном пологе. Потянувшись, ухватила шелк рукой и рванула на себя. Раздался треск, и изрядный кусок ткани остался в ее кулаке. Сусу смяла его в комок и запихнула в рот Тантайцзиню. Коленом она придавила его связанные тигровыми усами запястья, и Тантайцзинь вздрогнул и стиснул зубы от боли. Усы тигра-демона имели злую природу и больно резали кожу, хуже, чем обычная веревка. Сусу не собиралась нежничать, напротив, еще сильнее надавила коленом, излив таким образом всю накопившуюся на него злость. Но неожиданно для себя заметила, что лицо и обнаженная грудь юноши покрылась испариной. А сам он дрожит всем телом. Его поведение ее озадачило. В комнате не настолько холодно, чтобы замерзнуть, и не настолько жарко, чтобы вспотеть. Она какое-то время не спускала с него глаз, но постепенно усталость взяла свое. Всю дорогу до Лючжоу девушка несла старую госпожу на спине. Ее нежные ступни покрылись волдырями, а поясницы и плечи болели, не переставая. Тепло и мягкая постель вконец разморили ее, и, прикорнув у Тантайцзиня на груди, она уснула. Он открыл глаза. Сусу этого уже не могла видеть, но дух нефритового браслета бодрствовал. В прошлый раз из-за его оплошности госпожу околдовали чарами марионетки, и теперь он непрестанно следил за Тантайцзинем. В забытом свете фонаря лицо и лоб молодого императора блестели от пота, а глаза на бледном лице казались бездонными озерами. Он, не отрываясь, смотрел на спящую девушку на своем плече, и дыхание его становилось все более учащенным и прерывистым. Кляп все еще был у него во рту, но он ничего не сделал, чтобы от него избавиться. Так лежал довольно долго. Затем устремил свой взгляд в черный мрак неосвещенного угла опочивальни и о чем-то задумался. Дыхание его постепенно успокоилось, блеск в глазах потух, и он уснул. Гоу Ю понял, что следить больше не за кем, и тоже погрузился в сон, чтобы восстановить духовную энергию. Его Величество проснулся с первыми лучами солнца. В опочивальню на мягких лапах осторожно вошел демон-тигр. Он фыркнул, и усы, стягивающие запястья Тантайцзиня, исчезли. Юноша бесцеремонно оттолкнул спящую на его плече девушку и встал. Когда проснулась в Сусу, в покоях уже суетились евнухи, помогающие императору одеться. Один из них, поправляя ворот ханьфу, опустил глаза и заметил глубокий порез на запястье его величества. От удивления он вздрогнул и нечаянно дернул императора за волосы. Сусу услышала грозный крик: «Наказать его и убрать с глаз долой!» «Простите, ваше величество, простите!» Сусу удивилась. Он собирался убить слугу из-за пары волосков? Она уже собиралась вмешаться, как евнух за дверями возвестил: «Принцесса Джао Хуа просит разрешения поприветствовать его величество!» Услышав о сестре, Сусу затаилась за черным пологом. Тантайцзинь тут же умерил свой гнев. «Позволяем войти!» Для встречи с императором Ебиншан одела роскошное платье оттенка лотоса с юбкой, расшитой цветами сливы. Ее глаза и брови были аккуратно подведены, а лицо напудрено. Яркий лепесток цветка алел между тонких бровей, придавая ее красоте изысканный вид. Увы, но зачарованная жизнь как будто раскрыла истинную сущность Биншан, и для Сусу она навсегда утратила свое очарование. Тем не менее, она понимала, что старшая дочь семьи Е обладает какой-то поистине магической привлекательностью, причину которой не мог понять даже мудрый Гоу Ю. «Это странно», — шепнул он своей госпоже. «Твое реальное воплощение прекраснее ее в 10 тысяч раз. За свои 100 тысяч лет Я видел нескольких непревзойденных красавиц, но даже мне она кажется очень привлекательной. Сусу предположила, может, это из-за ее кроткого нрава? Может быть, неуверенно согласился Гоу-Ю. Биншан явилась на традиционное утреннее приветствие Его Величества. Во всеоружии своей красоты и очарования не просто так. Она покорилась воле Великой Ся и позволила выдать себя императору Джоуго, но при этом рассчитывала на особое положение любимой женщины императора. Если бы Тантайцзинь провел эту ночь в ее покоях, уже утром она получила бы особый статус, но он не пришел. Разумеется, на ее лице не было и следа недовольства. Она почтительно и изящно поклонилась и чуть нахмурила брови. «Ваше Величество, наложнице так грустно от того, что снаружи наказывают несчастного молодого евнуха. Я не знаю, в чем он провинился, но нельзя ли его простить?» Повелитель тут же ответил. «Его жизнь ничего не стоит, но если ты умоляешь, мы помилуем его». Он бросил выразительный взгляд на старшего евнуха, и тот мгновенно бросился выполнять высочайшее повеление. Яркие губы Ебиншан тронула улыбка. «Ваше Величество так великодушны!» Тан Тайцзинь улыбнулся ей в ответ. Гоу Ю недовольно заметил. «Для Биншан все, что ей угодно, а с моей госпожой все время торгуется». Сусу легонько прикоснулась к нему, ничуть не рассердившись. Тан Тайцзинь, казалось, совсем забыл, что за пологом его кровати прячется Сусу, хотя, возможно, он ни разу и не взглянул в ее сторону именно потому, что не хотел, чтобы Биншан знала о ней. И принцесса Джао Хуа благополучно удалилась в полном неведении. Тан Тайцзинь покинул опочивальню вслед за ней. Как императору, ему этим утром предстояло возглавить заседание правительства. Сусу решила воспользоваться этой возможностью, чтобы улизнуть и поискать бабушку. Тигр, лежавший у порога залы, увидев ее, испуганно заскулил и прикрыл лапами морду, но, вспомнив о своей роли охранника, лег поперек дверей, не пуская девушку наружу. Та, недолго думая, прокусила себе подушечку пальца и с помощью своей крови сотворила заклинание. Из воздуха появился топор и со всего маху рубанул тигра-оборотня по мясистой ляжке. От боли демон взвыл и убежал, поджав хвост, а Сусу беспрепятственно покинула покои. Теперь ей было понятно, почему Тан Тайцзиню понадобились воскресшие мертвецы. Тигр выглядел страшным, но ни умом, ни смелостью не отличался. Старший брат ценил его за устрашающий вид, но для младшего этого было явно недостаточно. Сусу порадовалась тому, что ее обрядили прислугой. Во дворце полным ходом шла подготовка официальной церемонии коронации нового императора. В связи с этим у Тан Тайцзиня накопилась масса дел. К тому же во дворец съехалось множество разного люда. В этой суматохе Сусу в платье придворной служанки могла беспрепятственно ходить везде, где ей вздумается, не вызывая ни малейшего подозрения. Обходя сад камней, она заметила придворную даму, лицо и фигура которой ей показались знакомыми. Едва завидев ее, та прикрыла лицо рукавом и попыталась бежать, но быстрая Сусу настигла ее и, похлопав по плечу, проговорила: «Я узнала вас, господин Пан». Дама развернулась и опустила рукава, открыв раскрасневшуюся и пристыженную физиономию. Пан Иджи меньше всего ожидал встретить во дворе императора Джоу третью дочь семейства Е, да еще и предстать перед ней в таком постыдном виде. Уважаемому министру не стоило носить женские платья. Особой привлекательностью черт Пан Иджи не обладал, поэтому, в отличие от Тан Тайцзиня, вряд ли смог бы выдать себя за женщину. К тому же гордец снизошел до того, чтобы подражать женской походке. «Это просто чудо, что никто его до сих пор не разоблачил», — подумала Сусу. «Господин Пан, что вы делаете в Джоуго?» Глаза министра заледенели, и смущение исчезло. Сжав от негодования кулаки, он запальчиво заговорил. «Проклятый вор Тан Тайцзинь украл принцессу Сюань! Я вызволю ее из лап негодяя и верну домой!» «Так вот в чем дело. Он тоже без ума от Ебиншан. Как же она могла забыть о портрете старшей сестры, который когда-то нарисовал возлюбленный придворный ученый? И хотя поведение Пан Джи было до крайности нелепым, она не могла не уважать его за то, что в прошлом он единственный при дворе поддерживал генерала Е в борьбе за независимость, Великой Ся. Поэтому она попыталась министра образумить. «Тан Тайцзинь не так-то прост, как вы себе представляете. Вам нелегко будет пробраться во дворец и тем более украсть кого-то, кто принадлежит ему». Пан Иджи в ее словах почудился укор, и он вдруг начал оправдываться. «Третья госпожа, я виноват. Знал, что вас отослали в Лючжоу, но не пришел вам на помощь. Простите меня, но я обещал принцу Сюаню приглядеть за его наложницей. Сяолинь оставил ее защитников из ордена затаившегося дракона. Они мне помогают». Девушка не удивилась услышанному. Наследный принц отличался прозорливостью и предусмотрительностью. Он всегда продумывал разные варианты развития событий. Судя по всему, участники Тайного Ордена имели обширные связи и возможности, чтобы помочь Пан Иджи пробраться в Императорский дворец. Сусу понимала, что все их усилия напрасны, но мог ли подумать наследный принц, что минует всего полгода, и его жена перейдет на сторону Тан Тайцзиня? Она поинтересовалась. «Министр, а вы не думали о том, что Биншан может отказаться покинуть дворец Джоу?» Пан Иджи всплеснул руками. «Конечно, нет!» Он сукоризной посмотрел на третью госпожу. «Какая же она все-таки злая! Ее несчастная сестра сейчас, должно быть, мучается, пытаясь сохранить свое целомудрие рядом с этим тираном. А она смеет такое о ней говорить?» Сусу поняла, что он все равно ей не поверит, поэтому сказала только одно. «Будьте осторожны!» И повернулась, чтобы уйти. Пан Иджи остановил ее. «А вы не хотите бежать с нами?» Сусу покачала головой. «У меня здесь есть еще дела. Спасибо вам за вашу доброту. Горы высоки и путь не близкий. Желаю вам всего наилучшего». Пан Иджи сделал пару шагов вслед за ней, но потом, сжав кулаки, развернулся и бросился на поиски Ебиншан. Сусу так и не нашла свою бабушку, зато встретила нянь Мунин, которая принесла от нее весточку. «Всего пару слов. Все хорошо, не волнуйся». И девушка вздохнула с облегчением. Нянь Мунин успокоила ее. «Пока с третьей госпожой все в порядке, и старшая будет благополучно». А потом добавила. «Не нужно, чтобы принцесса Джаохуа знала о вас. Это расстроит ее, а значит, и его величество будет огорчен». Сусу внимательно посмотрела на телохранительницу императора. «Спасибо». Нянь Мунин промолчала. Она понимала желание сделать Есиу служанкой, чтобы выместить на ней обиды, полученные в бытность принцем-заложником. Но вот зачем он потребовал во дворец старшую сестру, для нее оставалось загадкой. Сусу расхотелось гулять. Она вернулась в императорскую опочивальню и уселась в позу лотоса, сосредоточившись на медитации. Едва стемнело, вернулся Тан Тайцзинь. «Где ты была сегодня?» — спросил он, пристально глядя на нее. «Надеялась увидеть бабушку и бродила по дворцу. И что видела? Дворец роскошный, много золота и сокровищ». Подозрительность в его глазах чуть растаяла, и губы дрогнули в легкой улыбке. «Мы придумали, чем ты можешь нас порадовать», — сказал он вдруг. «И чем же? Идем с нами», — поманил он ее за собой. Сусу проследовала за ним в небольшую комнату рядом с залом Чэньдзянь. Этот кабинет использовался императором Джоу для ознакомления с донесениями, но теперь на столе не лежало никаких докладов, только хорошо растянутая киноварь и ворох бумажных свитков. «Учи нас рисовать талисманы», — приказал он. Сусу не ответила, и он насупился. «Не хочешь?» — Сусу возразила. «У тебя есть старый даос, почему бы тебе у него не поучиться?» Но Тан Тайцзинь угрожающе прикрикнул. «Третья госпожа Е!» Сусу помедлила и все же уселась за стол. «Чему ты хочешь научиться?» В конце концов, хоть Тан Тайцзинь не способны, но у него все равно ничего не получится. Ее магия подходит лишь для бессмертных, а его злые кости приемлют только демонические методы. «Все равно чему», — ответил он. Сусу задумалась, а потом, хитро улыбнувшись, нарисовала всего один символ и попросила: «Прочитай вслух». Тантайцзинь подозрительно на нее уставился. «Сама покажи его в действии, а мы посмотрим». Сусу явно не ожидала такого поворота и, отодвигая талисман, проговорила: «Нет, это нарисовано плохо, я нарисую другой». Он схватил ее за запястье. «Нет, показывай! Для чего это заклинание? А мы посмотрим, иначе...» Она широко открыла глаза. «Но это правда плохо нарисовано!» Тантайцзинь догадался, что она хотела применить талисман против него, и лицо его сразу стало злым и подозрительным. «Я покажу, покажу!» — примирительно согласилась Сусу. Под его пристальным взглядом она нерешительно взяла талисман и произнесла написанные на нем слова. В черных зрачках Тантайцзиня отразился свет волшебной вспышки, и одежда Сусу мягко соскользнула на пол. Девушка исчезла, а под ворохом одежды показалась крошечная мордочка и длинные ушки маленького розового кролика размером с ладошку. Он расположился на платье Сусу, как на подстилке, и настороженно поглядывал маленькими черными глазками на императора. Тот остолбенел, а потом наклонился и поднял кролика за ушки. Зверек недовольно посмотрел на него. Тантайцзинь вдруг понимающе кивнул и мстительно улыбнулся. «Принесите морковку!» Кролик задрыгал лапками. Его величество устроился в кресле, а зверька посадил себе на колени. Вошел евнух и умилился от увиденного. Такой пушистый кролик, да еще и нежно-розовый. Оставив морковку, он поспешно удалился. Тантайцзинь поднес морковку ко рту пушистика и приказал: «Ешь!» Но Сусу вертела головой и сопротивлялась. Розовая шерстка распушилась от недовольства, но его величество повторил: «Мы велим тебе кушать!» «Да не хочет она эту морковку! Лучше сбежать с его цепких рук!» Кроличьи лапки попытались поцарапать его ладонь, но были слишком мягкими. Он сжал их в кулаке и продолжил настаивать. «Если съешь морковку, я тебя вознагражу». Сусу посмотрела на него своими круглыми глазами. «Честно», — добавил он. И тут розовый кролик Сусу от всей души цапнула его за палец. Не успел он вскрикнуть, как на его коленях вместо милой зверюшки оказалась обнаженная девушка с выпученными от ярости глазами. Онемевший от неожиданности император не сразу понял, что его палец все еще у нее во рту. Зато Сусу в следующее мгновение осознала, что происходит, оттолкнула его и со всего маху отвесила звонкую пощечину, а потом в один миг соскользнула с его колен и, завернувшись в собственное платье, взвизгнула: «Извращенец!» Укушенный и получивший за трещину Тантайцзинь совсем не выглядел огорченным. Впервые в жизни он не стал с ней спорить. За дверьми раздался голос евнуха: «Ваше Величество, в стенах дворца обнаружен подосланный убийца!» Суса замерла и тут же подумала о пане Джи. Неужели его поймали? Тантайцзинь взял ее за подбородок, заглянул в ее глаза и тихим голосом спросил: «Ты испугалась?»